«Мадонна, почему вы не предупредили меня, что уезжаете?» Касси медленно обернулась. Ее лицо побелело от напряжения. «Почему, Мадонна?» «Потому что не захотела оставаться. Видите ли, Скарджу, графиня Джиусти была столь добра, что поговорила со мной на чистоту. Она объяснила, что вот уже несколько месяцев, как снова стала любовницей графа, и что он не испытывает ко мне ничего, кроме жалости». Скарджилл уставился на нее, открыв рот. Касси внезапно развернулась и ударила кулаком по стеклянной двери. «Как он смел! Как мог так поступить со мной?» Но Скарджилл уже опомнился и понял, что Касси снедает жгучая ревность. Лакей чуть заметно улыбнулся. Будь она равнодушна графу, наверняка потребовала бы, чтобы ее отправили в Англию. «Выслушайте меня, Мадонна!» Графиня солгала из подлости и злобы. Его милость никогда не вернется к ней, да и к другой женщине. Ему никто не нужен, кроме вас. Вы просто выгораживаете его. Голос изменил Касси, и она осеклась, потому что на ее памяти Скарджилл никогда не лгал. Но, возможно, он просто не знает всего. Шотландец, словно прочитав ее мысли, покачал головой. «Нет, Мадонна, в этом нет нужды. Он благородный человек, а не какой-нибудь безнравственный повеса. Неужели вы действительно верите, что он способен на подобное?» Касси рассеянно провела рукой по волосам. «О, не знаю. Он стал так часто ездить в Геную». «Конечно. Граф проводит много времени с Даниэле, как я и объяснил вам. Господи, Мадонна, я-то думал, что за последнее время вы лучше узнали его светлость». Касси прерывисто вздохнула. Она очень хотела ему верить. Девушка медленно кивнула. «Вы правы, Скарджилл. Пожалуй, я судила слишком скоропалительно и была несправедлива». «Вот именно», — объявил камердинер, не сводя с нее глаз. Касси слабо улыбнулась. «Вы хорошенько отчитали меня, и по делам. Я подумаю над тем, что вы сказали». После ухода шотландца Касси вышла на балкон, вновь смотрелась в лежащую перед ней панораму Генуи и потрясенно осознала, что провела здесь уже почти 8 месяцев. Она печально покачала головой. 8 месяцев назад они с Эдвардом строили планы совместной жизни. Но как ни пыталась Касси, не могла ясно представить лицо Эдварда. Девушка глядела на утопавшие в зелени сады, так не похожие на английские. До слуха донеслись взрывы смеха. И лишь спустя несколько мгновений Касси спохватилась, что слышит чужую речь. «Это я изменилась», — вздохнула она про себя, охваченная паникой. «Изменилась, как он и обещал». «Эдвард», — выговорила она вслух, но это имя не воскресило ничего, кроме смутных воспоминаний, казалось, принадлежащих другой Касси, той, которой она была когда-то. Девушка спустилась вниз, остановившись лишь за тем, чтобы вдохнуть сладостный аромат роз, стоявших в вазе. В голове прояснилось. И Касси поняла, что даже сейчас тоскует по Энтони. Она в бешенстве заколотила кулаками в закрытую дверь библиотеки. «Это вожделение, только вожделение, ничего больше. Как она может испытывать иные чувства к человеку, который сделал с ней это?» Послышался голос Марины, и девушка обернулась. Оказалось, что сеньор Монтальто пришел повидаться с графом. Касси, думая совсем о другом, отрешенно уставилась на него. Монтальто промямлил что-то насчет бумаг, и Касси, пытаясь поскорее спровадить его с Вилой, сделала ему знак следовать за собой в библиотеку. Вместе они просмотрели множество перетянутых лентами связок документов, пока сеньор Монтальто с торжествующим криком не взмахнул бумагой, которую искал. «Вот она, сеньорина! Пожалуйста, уведомите графа, что я вернусь обсудить с ним это дело». Но Касси уже ничего не слышала. На самом дне ящика лежала аккуратная пачка писем, на которых тонким неразборчивым почерком были выведены имя и адрес графа. «Синьорина!» Касси подняла ошеломленный взгляд на сеньора Монтальто. «Я нашел все, что искал!» «Да, сеньор!» — кивнула девушка, растягивая губы в улыбке. Ей хотелось вопить, требовать, чтобы ее оставили в покое. Но вместо этого она взяла себя в руки проводила его до двери и поспешно распрощалась. Закрыв за собой дверь библиотеки, Касси метнулась к большому столу красного дерева и отыскала четыре письма.